Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы, и у нас в гостях наш человек, но с другим видением, значит, нашей ситуации. Вот у нас в гостях Пабло. Да, Сой Пабло. Смотрите, какая история. Ну, то есть, может быть, кому-то и понятно, кто такой Пабло, но фишка в том, что есть такая штука, как доказательство. Если что-то я, допустим, не то скажу, что потом будет интерпретировано отечественными, для меня отечественными службами, как что-то плохое, им придется для начала доказать, кто я такой, а это экспертиза голоса, а это как бы разные вещи, которые затруднительны. Поэтому я лучше буду в таком виде, в каком я сейчас. Все. Даня, у тебя есть список вопросов, чтобы мы... Да, сегодня мы, я думаю, как обсудим, поскольку человек из-за границы, обсудим ситуацию в Европе, в том числе начавшаяся, не знаю, забастовка, митинг, протест фермеров в Германии, в целом, что происходит в Евросоюзе. Также обсудим темы в целом по войне, то есть почему получилась война, да, если еще 10 лет назад, ну, не 10 лет, 10 лет и пару месяцев назад, если кто-то сказал, что будет война на Украине, да, то это было бы сложно представить. Вот, то есть обсудим, кто в этом виноват, что дальше делать, как это все может закончиться и какие-то прогнозы на этот год в целом, что будет дальше происходить в военном плане, поскольку нас всех интересует в основном именно боевая обстановка. Ну, вот как-то так, я думаю. Слушай, ну, может... смотрите, господа, по боевой обстановке это больше вы, да, и как бы вот я знаю, что там, что вы как бы интересуетесь этим прямо из глубин, да, у вас есть постоянный контакт с людьми в окопах и все такое. А вот как бы взагали по загалям погонять, да, наверное, интересно, потому что у вас никогда не было человека, не скажу там с другой стороны, ну просто с третьей стороны, скажем так. А может быть, джентльмены, может быть, чтобы мы шли как-то поэтапно, может, начнем сначала с причины конфликта, а потом уже к фермерам. Просто фермеры для нас это как бы не главная тема, а вот понять суть конфликта, как это произошло, как это могло бы предотвратить мы могли. Да? Вот, допустим, когда были выборы Владимира Александровича, да, он же выходил с мирным предложением. Понятно, конечно. Он выходил с тем, на что потом как бы навалил кучу и абсолютно насрал. Поэтому в 2019 году, к примеру, я, Пабло, активно поддерживал его. И я думаю, что мне, Пабло, он обязан, это падло обязано Пабло где-то процентом, я не знаю, нормальным процентом своего прохода в президенты. Но потом он же просто тупо отворачивается от большинства, потому что это большинство. Большое заблуждение сейчас, когда я смотрю на ваших телеканалах, когда начинают всех под одну гребенку, и когда начинается вот это вот убиты там 20 нацистов, к примеру. Но я же знаю, что это за нацисты. Этих нацистов позавчера отловили под гастрономом в Одессе. Вот та же самая история. Все почему-то думали, что большинство упоротое. Все почему-то думали, что большинство рыдает там после Майдана и так далее. Нет, нифига, это было меньшинство. И это меньшинство давило большинство. Я всегда говорил о том, что стадион огромный, 100-тысячный, могут держать, в принципе, три человека с автоматом Калашникова. То же самое здесь. И здесь большинство хотело прихода именно Зеленского. Большинство блевать хотело от Порошенко. Вот, когда мне сейчас ставят в упрек и говорят, слышь, Пабло, а ты ж там типа за Зеленского. Я говорю, а так ты, значит, любитель Порошенко? Потому что альтернативы не было. Некоторые из вашего лагеря, которые слабо разбираются или вовсе не разбираются, они говорят, был Бойко. Вы знаете, что сегодня сделал Бойко, да? Сегодня Бойко в составе ОПЗЖ, ну вот на момент записи этого видео, проголосовал за нового главу, новую главу счетной палаты. Это подруга Зеленского, его соседка по Кривому Рогу. ОПЗЖ голосует сейчас полностью за все инициативы Зеленского и так далее. Бойко просто лег под власть. Поэтому альтернативы не было. У меня была альтернатива, я видел Зеленского, молодого, который говорил, какая разница, ему потом ставили в упрек. Конечно, какая разница, потому что если бы не было долбанной политической составляющей в жизни Украины, то Украина была бы, отвечаю, ну, конечно, там вы сейчас скажете, Россия на первом месте. Да, мне кажется, Украина могла бы быть number one в Европе, так точно. Потому что тот сервис, который я вижу видел в Украине, там, и сейчас о котором рассказывают, конечно же, и в Москве тоже, но мы сейчас о других вещах, да, об Украине, то она просто, ей не надо было бы проситься в Евросоюз, где сейчас, блин, ну, серьезно, стоишь на полке, бегают по хлебу тараканы и так далее. Павел, даже вот ты говоришь, что Украина могла бы быть на первом месте, и многие бы сейчас, возможно, засмеялись, кто будет смотреть результат. Но мы же знаем о том, что продукты, которые везли к нам в Россию с Украины, они очень ценились. Все продукты, которые шли к нам с Белоруссии и к Украине, мы всегда, это как бы считалось, что вот они 100% лучше, чем наши. То есть, если бы Украина клевая, но Украина классная. Ну, серьезно, ну, я говорю даже про сервис, я говорю про это. И когда там кто-то засмеется, так я скажу, я 13 лет живу в Европе, жил в разных странах, пообъездил всю Европу, никак бы не просто как долбанный туристик, которого поводили по местам. Я знаю, куда мне ходить, где мне, чтобы понять страну. И я точно говорю, что Украина была бы number one. Но есть долбанная политическая составляющая. Вытянули это чмо из могилы этого самого Бандеру, который вообще, ну какой Бандера имеет отношение к Киеву? Или там одессит Бандера? Он в Одессе больше всего Бандера встречает. Больше, чем во Львове, например. И вот когда началась эта фигня, конечно, то и началась проблема. И Зеленский повелся на меньшинство. Это было очевидно, когда под офис приходили, когда писали там лох там и все, и другие слова. Вот, он повелся на меньшинство, вот эти вот заигрывания начались со всякими стерненками, и все. Ну, и как бы все скатилось в жопу. Но скатилось все полностью в анус. К 22-му году его уже не было. Все, Зеленского не было. И вот тут вот начинается самое главное, что я понять не могу. Что я спрашивал у ваших ВИПов, и мне говорили, такого не будет, это бессмысленно. Так это в натуре бессмысленно. В феврале началась бессмыслица, потому что Зеленского не стало бы. Но, конечно, у меня сейчас, по прошествии 2 лет войны, возникают мысли по поводу того, что для России самый лучший вариант – это Зеленский. Я другого не нахожу ответа, почему, когда он приезжал в Херсон, Херсон не обстреливали, когда он приезжал еще куда-то, не обстреливали. Мне кажется, что Зеленский оказался для России супер-пупер вариантом, потому что сейчас половина, ну не половина, но там значительная часть, там я читал сегодня 17% территории точно нет, вот. Западная поддержка, мы уже видим, во что это все превратилось. Этот клоун распугал как бы всех там западных, там условно я кавычу, партнеров. Получается, через 2 года я смотрю на это и думаю, а, так прикольно, так получается, он им выгоден был. И, может быть, напали они исключительно потому, что он был президентом, потом он бы свалился. Там февраль, потом март-апрель, до свидания, Зеленский. Но они вписали, сделали из него супер-пупер там золотого короля, там какой-то памятник. Но сейчас опять все скатилось, и как бы и мы видим, что маячат переговоры, унизительные переговоры. Плюс Зеленский сам себя загнал с окружением. Ну, я много говорю, но просто что я давно не это самое. Я не выхожу на интервью, я не хочу, я отказываюсь от интервью. Причем, ну, в принципе, нормальным, но я не могу понять, в чем их смысл. Я что-то кому-то доказывать должен и так далее. Вот, поэтому сейчас мы видим, маячат унизительные переговоры. И оказывается, в Ариате уже были там какие-то договоренности, нам просто об этом забыли рассказать. Уже подготовка идет к переговорам. В принципе, то, о чем я много раз говорил. И вот и все. Вот и все как бы. Вот и все. А скажи, пожалуйста, Дань, давай говори, а то я перебиваю. Да, здесь... Не-не-не, я говорю все. А, Дань. Да-да-да, я прошу прощения, друзья. Здесь момент такой, что... Я думаю, немножечко подебатируем насчет того, что нам выгодно было нападать и так далее. Ну, мое мнение субъективное, у нас не было выбора, кроме как нападать, да, бить первым в данной ситуации, поскольку Украина заходила в НАТО просто 7-мильными шагами. Кто бы что... Сейчас это выглядит, конечно, смешно, но тем не менее... Ну, при какими этом измельными шагами? Если, ну, ты что? Ты реально веришь в то, что Украина... Да, я реально верю в это. Ну, смотри, я вот просто объясню. Пускай это будет не юридический факт на бумаге, но то, что, допустим, в 2018 году в Очакове, уже в Одесской области, уже был информационный центр НАТО, да, вот, Яворовский полигон, там уже база НАТО была, как бы, да, то есть это уже произошло еще до специальной военной операции. И тут Зеленский рассказывает, так, мы сейчас резко в НАТО, как-то решим, НАТО думает, как нам сейчас юридический момент там какой-то изменить, чтобы там конфликт на Донбассе как бы не учитывать, да, вот, при этом Зеленский еще говорит, мы сейчас еще ядерку будем восстанавливать, НАТО планирует... Не, ну это как бы, это понимаешь, подожди, это что к нему долбались. Опа, дебил подожди. сказал, все, ядерка. Неважно, это не дебил сказал, это сказал президент крупнейшего в Европе государства. Тут это нужно понимать, как бы, да. При этом мы понимаем, что америкосы загоняют технику, джавелины начали поставлять с августа 2018 года, опять же, начались там НЛАУ, ХИРАУ и все остальное. То есть уже Украина максимально милитаризируется, Украина накачивается русофобией, накачивается агрессией. При этом, обрати внимание, 3 дня до СВО, когда ДНР и ЛНР были признаны Россией как в полном, да, в территориях областей бывших. Многие, есть видео в открытых источниках, украинские военнослужащие ликовали, да, ура, наконец-то будет война, да, мы этого ждали, мы к этому готовились. То есть Украину готовили к этой войне. И в данном случае, вот, а если посмотреть историю, то есть это же большой сценарий, как бы, да, начиная там с 91 года, а лучше с 80, это я за 3 минуты постараюсь пробежаться, лучше с 85-го, там, Горбачев, когда с Рейганом они встретились, Рейган увидел, что он во французском пальто с часиками, там что-то Радо, Монтана, что-то такое. Он сказал, да, это наш парень, мы его купим, как бы. Начался развал Советского Союза. В итоге зашли всякие фонды Сороса, Ковчеги, Хереги в постсоветские республики. Началась везде как бы жесткая русофобия. На Украине Бандера, в Казахстане еще кто-то, в Грузии, в Армении и тому подобное. То есть эти все республики готовились к этому. Вспомним 2008 год в Грузии. Вспомним ту же революцию, как она, революция Роса, там, по-моему, тоже в Грузии была, в Армении там какая-то была цветная революция и так далее. То есть все это готовилось, но Украина, ты вспомни при Ющенко, то есть кто вытащил Бандеру и Голодомор? Ющенко, то есть 2004 год, оранжевая революция, еще украинцы не готовы были друг друга убивать, как бы. То есть, хотя тогда тоже было жестко, да, я просто тогда был курсантом МВД, я немножко тогда тоже был на Майдане, мы там в резерве стояли на прикрытии, тогда было очень жестко, но украинцы еще не были готовы убивать друг друга. Ющенко 5 лет всю свою каденцию посвятил тому, что он вытащил Бандеру на государственный уровень, начал его героизировать и поставил ту свечку в Киеве, на метро Арсенальная. Так ты мне доказываешь то, о чем я всегда говорил, то есть? Нет, нет, нет. Это, ну, смотри, сейчас же нас люди будут смотреть, чтобы хронология была понятна. То есть 5 лет накачивалась Ющенком эта тема, вот этот Бандеровщина, Голодомор и так далее, для того, чтобы Восток и центр Украины думал, что за херня, как бы, да, то есть, чтобы у них это отвращение было, а Западная Украина поверили в свои силы, как бы, да, блин, все, государство, значит, мы правы, и так далее. Потом, понятно, пришел Янукович, продолжил, как бы, коррупционные схемы, которые были при Ющенко, как бы, со своей командой. Вот единственный, да, Николай Янович Азаров в адеквате, остальные конченые воры, как бы, вот, это все продолжилось. И потом, понятно, все, переворот, люди просто офигели, как бы. И когда начался Майдан в ноябре 13-го, он начался сначала как там, геть усих там, по-моему, да, то есть против всех, против коррупции, против Януковича и так далее. Вроде нормально все это восприняли, а потом очень быстро началось москаляку на гиляку и тому подобное. И вспомни, есть в сети видео, где один из офицеров Беркута говорит, за нами не просто Киев, за нами Москва. Потому что он понял, что началось тогда еще. То есть 5 миллиардов. Америкосы говорят, да, мы 5 миллиардов баксов потратили как бы так в легкую, как бы, да, на демократию в Украине. Они что, ну, они ж, ну, не конченые, как бы, да. Они потратили понятно зачем. Вот, поэтому война была неизбежна, это уже как бы, ну, очевидно. И тут вопрос в том, дали бы мы время, чтобы там, допустим, Украина стала более милитаризированной, еще какие-то базы появились новые, натовские, какие-то ракеты интересные появились бы, да, и потом бы что-то пошло бы, а мы не были бы к этому готовы, как бы, да. Вот, поэтому понятно, что мы пошли. Вот в чем момент, как бы. Поэтому здесь обвинять нас, 14... у нас да, не было выбора. Можно на секунду буквально вклинюсь. Я не просто так обратился когда к Пабло, задавая ему первый вопрос и коснулся выборов, да, я вот он как раз-таки сказал, что он повлиял на эти выборы, и, скажем так, я как раз за этим наблюдал очень активно, и я это все видел, действительно, это так и было, ну, за что, конечно, блин, ну, я уже говорил неоднократно, что можно этому человеку дать премию «Оскар» за те финты, которые он там крутил, это просто, ну, смысл в чем? Я что сказал, почему все рассчитывали на Зеленского, да, когда были выборы, и он выходил ну, как бы с миром, да, что он все закончит и так далее. Была же еще встреча во Франции Путина и Зеленского, да, и все рассчитывали на о том, что, возможно, произойдет какой-то контакт, да, и договорятся лидеры, да, стран, и, соответственно, обстановка будет разряжаться. Даже были слухи такие ходили, что мы чуть ли не Донбасс не запихивали обратно в Украину, да, помнишь, было много, скажем так, у патриотического движения там, что вот сливают Донбасс, слив Донбасса идет, да, то, что мы минскими соглашениями, многие говорят, что они невыполнимы, да, а кто как бы в них более или менее разбирается, они понимают, что мы пытались их запихнуть, Донбасс этот, обратно. Ну, так во всяком случае выглядело. Это их расчет был, наверное, на какой-то все-таки договоренность, что что-то произойдет и разрядится обстановка. Я так понимаю, что с нашей стороны, когда поняли, что, возможно, Владимир Александрович не договороспособный, да, и уже после этого, скорее всего, начались какие-то, значит, мероприятия готовить. Ну, прошу прощения, буквально одну минуту ворвусь, еще одну минуту, пожалуйста. Да, очень важный момент, я сейчас вспомнил, недавно я в статье об этом указывал. Был такой чувак, короче, Николай Павлюк, что-то такое. Он последний глава правительства Украинской Народной Республики в изгнании. То есть он приехал с Канады в 92 году, в августе, по-моему, 22 августа, за пару дней до Дня Независимости, вручил Кравчуку, президенту, короче, регалии, да, государства Украинской Народной Республики, сказал, все, Украина теперь как бы правопреемник. То есть получается, УНР существовала с 17 по 20 год, то есть с 20 года Запад держал украинское правительство в изгнании, как заготовку. Вот, то есть 70 лет держал, как бы, зачем, да, то есть у нас многие говорят, да что вы там вечно Америку напрягаете и так далее. Вот, то есть интересный, как бы, тоже факт важный, кто это все начал, чей это сценарий. Все, закончено. Ну, это конспирология, прям держал. Ну, мало ли кто там лежал, где-то покрытый нафталином. Просто ты рассказываешь все четко, да. Все четко-четко, а потом бах, и февраль 22 года, который для меня, к примеру, необъясним. То есть, что сейчас вырулили, я вижу. И сейчас можно как бы придумать, подгоняя результаты, сказать, что ну да, типа это была многоходовка, в результате которой Европа лишилась полностью оружия. Все увидели, что всякие там страшные танки «Леопарды», это просто дырявые танки и все остальное, да. И сейчас, конечно же, Путину, я не знаю степень его там, как бы это самое, если он попрет на Европу, то в принципе я не знаю, чем будут отбиваться, если прямо сказать. Но это подгон под результат, потому что, конечно же, вы одуплились, и включился уже военно-промышленный комплекс. Я думал, что этого не произойдет, но украинская коррупция победила российскую. И несмотря на то, что этот Ростех, мы знаем, что такое Ростех, да, тем не менее, они сейчас выпускают дофига чего, это признают уже все. Но в феврале чмобики долбанные приходят с бумажными картами, позорятся на весь мир, приходят, начинают переть, обстрел идет в восточных регионах, тех регионов, где больше всего там, ну не скажу, что кто-то ждал России, но относились нормально. Вот этого я недопонимаю. А почему, ну, я не хочу же говорить, что надо было сделать в первую очередь, если бы там, да, если бы я вообще был бы там за это, да, но вторгаться в Украину, это то, что не могло представить, никто не мог представить в страшном сне. Вот в чем фишка. Я сейчас по этому поводу, с вашего позволения, скажу. Тут момент какой. Вот ты правильно вначале сказал, то, что меньшинство управляет большинство. То есть ориентироваться на большинство. И когда ты говоришь, что в принципе Зеленского могли снести и без войны, что он особо не влиял. Ну, как бы нет. То есть вот как раз-таки он правильную ставку сделал на активное, агрессивное меньшинство, на вот этих нациков, там, вот эти все реформы там начались там, и тому подобное. Вот. Поэтому говорить о том, что нам чего-то ждать от большинства было, пока Украина милитаризируется, накачивается западным оружием и появляются новые базы НАТО, ну это как бы очень было бы наивно с нашей стороны. Вот я вот так считаю, как бы. Поэтому произошел февраль, как бы, да. При этом, да обрати его внимание. меньшинство также терпеть не могло, как и большинство. Он был все, он никто был. Он уже был никто. У него сколько там, к 11% стремился его рейтинг. По-любому кого-то Ну и другого. как? И кто бы его сверг? Ну кто бы Не, его ну, сверг, при как чем бы, тут да? сверг? Ну, он бы просто там импичмент объявили бы, потому что Рада уже все равно готовилась новая. Уже понятно было, кто войдет в Раду. Уже были понятны плюс-минус коалиции, да. Вошли бы в Раду, и там бы ему сделали бы тихий импичмент. Другое дело, кто вместо него, я не знаю, конечно. Но более Украина пошла бы по более вменяемому пути. Слушай, ну я помню, какое отношение было там в 15 году, к примеру, к России. Уже в году, в 20-м, я общался с тренерами с западной, они говорят, ездили в Москву, говорят, нифига себе, круто. Уже как-то начиналось там нормально. И тогда вот это вот в 21-м сам поехал наконец-то посмотреть на Москву, да. Вот, но я помню, как это воспринималось. Уже воспринимали плюс-минус. Несмотря на то, что шла война по факту, но как-то уже начинали думать, что, слушайте, ну действительно там, может уже заглохните по поводу того, на каком языке разговаривать, да, там, я Вильнюс спілкуюсь украинскую, ты знаешь, але, ну типа, но как бы не надо меня гнуть, потому что это мой родной язык русский, я буду на нем говорить. Ну то есть вот такая вот начиналась фигня, и тут бах, 20, ну, февраля, короче. Фигня в чем? Что просто они оказались настолько тупорылыми, что они не поняли, что они могли бы объединить нацию. Реально, февраль мог объединить украинскую нацию. Что начал делать этот козел? Догонять оппозицию, опять-таки, быстро закрывать каналы и все такое. В итоге сейчас все сидят как обезьянки в зоопарке. И, конечно, его ненавидят. Его по новой ненавидят. Но сколько потеряно жизни, как бы. Не, я никогда не смогу понять это вторжение. Никогда. Ты же прекрасно понимаешь, что на самом деле последнее конечное решение на Украине принимал не Зеленский, там американцы, только американцы. Поэтому Ну, никто бы не свергать знаю, может Зеленского быть не и позволил. британцы. Может И быть и британцы. британцы, ну англосаксы, неважно, хорошо, пускай будет так. Но факт в том, что они бы не позволили помириться с Россией. И процесс милитаризации Украины и стандарты НАТО, они как бы продолжались. При этом, более того, вот моя тема – это информационка, особенно в сфере информационно-следственных операций. С 2015 года ежегодно с наращиванием сил украинские подразделения информационно-следственных операций под, в данном случае, да, в основном под эгидой британцев, они очень много проводили на территории России мероприятий, очень много. Это есть в открытом источнике, есть название, есть украинский А что документ. вам мешало проводить операции? Что, лучше танками старыми заехать, с чмобиками или как? Смотри, ну ты не веришь в то, что реально можно было с российским баблом, Россия забита деньгами. Неужели нельзя было купить в таком случае, купить establishment? Конечно, можно было. А не вторгаться и обстреливать, блин, Мариуполь. Ну, серьезно. Это происходило, попытки купить establishment, ты сам это знаешь, происходило с 2014 года. И не Просто это не смогли. давало результата. Вот и Ай, все. да ладно, слушай, ну я абсолютно уверен, что можно было купить от сих до сих. И я многих из этих людей знаю. Конечно, можно было купить. Я не говорю, просто что нужно было. Бабки Я не подчеркиваю долетали. для свиньи. Да-да. Бабки не долетали просто. Ну Пытались вот, купить, вот. Так, наверное, вот но в этом когда они по проблема. цепи доходили, а прилетало Да, столько, да, что да. было неинтересно. Я слышал даже, что на наше движение там что-то кто-то выделял. И там так пи-пи-пи. Оно даже не, за второй кабинет не выходило. Вот такое на лоха. Конечно, я прекрасно понимаю, если 3 миллиарда куда-то испарились, которые отправлялись на Украину и так далее. Имею в виду не а на Украину, то есть имею в виду на движуху в Украине. Потому что в Украине, говорят, справные хлопцы. Короче, на самом деле, я уверен абсолютно, что можно было это все решить иначе. Как это решают Штаты? Говорят, Штаты, экспансия там везде, Штаты эти, Штаты те. Правильно, потому что Штаты действуют деньгами. Но, ну, там кое-где танками, но заканчивается херово. Ну, давайте действовали бы так, да. Но я за то, что, ну, чтобы не обстреливали людей. А людей начали обстреливать. Я считаю, это фаталити. Это просто огромная колоссальная ошибка. И Пабло. Ну, смотри, как вот ты затронул Штаты, да, и я тоже, скажем так, несмотря на то, что я понимаю, что вроде как не все американцы плохие, там есть хорошие американцы, которые хотят просто жить, купаться в Калифорнии, в океане, там, и вообще не вникают во всю эту движуху, да, но мы видим, как действует Америка, да, и финансы они тратят на революции и так далее. Но последние события, да, которые происходили с Америкой, мы смотрим, да, что погибло очень много людей. Даже вот сейчас в этой трагичной ситуации, которая происходит на Украине, да, все равно с нашей стороны мы пытаемся делать как-то, хотя бы, ну, стараемся делать, чтобы были минимальные потери, да, среди мирного Ну, населения. не соглашусь, не знаю, как сейчас. Смотри, осталось времени 8 минут, тебе надо продлить как-то, да? А там не получается, мы просто еще одну конференцию начнем. Она А, ну пропадет, я давайте. еще раз создам. Да, но если интересно, просто смысл такой, Не конечно. могу с тобой согласиться, не могу. По поводу того, что... Вот смотри, допустим, пример я тебе приведу. В Ираке погибло по Википедии, на которую все ссылаются либералы, да, постоянно, от 700 тысяч до 1,5 миллионов иракцев. То есть это очень много. В Ливии тоже до сих пор идет конфликт. Президента убили, да, в Ираке тоже убили президента. И Афганистан там 20 лет было черти что. То есть если, ну, все мы помним, Советский Союз, он там вел войны, да, и вот когда мне приводят операцию 333, что это легендарная операция, я всегда говорю, ребят, а в чем ее легендарность, если мы вторглись в страну и убили помимо самого Амина, еще убили его сына там, и тоже получился конфликт. Но мы же там хотели, чтобы противостоять Западу. Я говорю, ну мы же все равно там людей как бы пришли, убили там этого несчастного, да. И, ну, мы хотя бы строили там потом. Мы хотя бы строили там больницы какие-то, там что-то делали. И до сих пор там эти афганцы, которые там с тех времен, они хоть вспоминают, что вот там были какие-то люди, шурави, тоже вроде белые, но они там что-то пытались сделать, да. А здесь просто все разрушено, да. Они племенам давали деньги, но по сути-то в итоге сейчас что там, да, ничего не построено. Я все время привожу в пример вот знаменитый фильм, этот боевик американский «13 часов тайные солдаты Бенгази», да, когда они там убили херово кучу людей, убили президента, их уже в конце эвакуируют, они чуваку, который у них в посольстве работал, дарят шоколадку и говорят, ну все, братишка, наведи тут порядок, давайте разберитесь тут, и улетели, понимаешь, как бы Ну, вроде с одной мужское стороны, отношение, да. да, Нет. вроде бы с одной стороны ты понимаешь, что они делают все чужими руками ради своих интересов, но сказать так, чтобы они только покупали всех, тоже мы не можем, потому что Не, ну тут же другая история. Мы же прекрасно понимаем, что в современном мире воспринимается убийство 100 белых человек, это катастрофа, идут толпы, склоняют головы, все такое. Убийство 20 тысяч, вторая Конголезская война, 5 миллионов трупов. 5 миллионов трупов там за какое-то ограниченное количество лет. Да всем плевать. Это что люди? Ну, все так и осталось, как было раньше. Просто понты гоняют, якобы там кто-то за кого-то волнуется. На самом деле, у опять нас же, здесь, смотри. в Европе сотни тысяч уже трупов. Именно реально европейцев, белых людей. И это, конечно, ну, это жесть на самом деле. Штаты-то они же Да, знают, но куда втыкаются. это видишь, как это мы понимаем, что это белые люди, да, и мы говорим, что да, мы воюем. Украинцы это наши как бы близкие нам по крови люди. Но вот сейчас такая ситуация. Но для американцев-то не украинцы, не мы. Мы для них не белые. Понимаешь, в чем разница? Не, конечно, конечно, нет. Для американцев люди это американцы, это понятное дело. Ну и немножко британцы, может быть. Да, один момент. У меня Все, когда-то пожалуйста. был Минуточку. один эфир с Николаем Яновичем Азаровым. Я ему задал вопрос, говорю, вот когда вы пришли к власти, вы могли изменить курс? То есть тогда Ющенко начал курс на Запад жесткий и курс на национализацию жесткую, да, там нацисты, все, Бандера. Я говорю, вы могли это изменить? Почему вы это не изменили? Он говорит, когда мы начали дергаться на выборах, пришли американские ребята и сказали, ребят, если вы хотите, ну, как бы власть получить по-нормальному, то действуйте дальше так же. Иначе просто вы физически исчезнете. Это вот он мне сказал в эфире по скайпу, как бы на телеканале «Оплот». Вот, Ну, ну, вот а так. вот о чем раньше такого не говорил там эфир? Завуалировано. Не, но ну это было там в 2020 году, я уже не помню, когда этот эфир был. То есть фишка насчет американцев, насчет присутствия после Ющенко, оно сохранилось. Вот в чем момент. Поэтому, а Янукович пытался на двух стульях, там и нашим, и вашим, это понятно. Вот, но Ну, тут момент смотри, того, на что... двух стульях, вот можно сказать, там, этот Лукашенко там на двух стульях пытался. Это так и должен себя вести политик. нормальный реальный политик, он должен был просто с Лукашенко абсолютно по-дебильному поступил Запад. Просто по-конченому. А он говорил им, давайте я вам, короче, там яблочек, а они ему говно на лицо раз, с этим Протасевичем, про которого не помнит уже никто вообще, про этого дырявого Протасевича. Начали кричать, Европарламент вставал. Протасевич, они не знали, кто это вообще. Я же видел этих старых пердунов, которые вставали в Еврокомиссии, там, начинали награждать его и так далее. Почему вы, блин, ну это их косяк, как бы. А Лукашенко вел себя вполне нормально. Говорят, там он там какой-то двужопый. Да нет, он пытался и сюда, и туда, он пытался быть миротворцем. Сейчас его загнали в угол, и он вынужден сейчас с вашим быть. Вынужден. Все, вы же сами его туда загнали. А вот теперь говорите, блин, смотри, как Беларусь себя плохо ведет. Так а вы же его туда загнали. Ну то есть и нет, то, как ведет себя по-конченому, ведет себя руководство там Евросоюза, конечно, это вообще отдельный разговор. Потому что то, что они сейчас наделали здесь, то, что здесь конкретно происходит, то, что я вижу, это не дебильные там какие-то с Россией один какие-то сюжеты о том, что тут белочки крутят колесики, нет электричества. Электричество есть. Сколько стоит это все начинает? Сколько начинает здесь уровень жизни какой становиться? Это, конечно, трындец. Здесь такого, вот старожилы вспоминают, такого не было с хрен знает каких годов. Послевоенных годов. Это проблема. По поводу вот Европы, коль темы коснулись, вот во Франции мы каждый год наблюдали там митинги, какие-то беспорядки, машины горят, все горит, магазины бьют, но у них это как какая-то такая традиция, то есть это выглядит как традиция какая-то, не знаю, каждый год что-то такое и в итоге ни к чему не приводит. Тут в Германии фермеры просто массово пошли там города блокировать, навозы вываливать в городах. Вот, но многие говорят, что будет как, ну, как во Франции, что это ни к чему не приведет. То есть у меня вопрос такой, насколько то, что в Германии происходит, серьезно, и вообще насколько вот в Европе есть такие проблемы, что жители уже на грани того, чтобы что-то начинать менять как бы в своих странах. Вот такой момент. Смотри, все равно на первом месте по протестным настроениям Россия, это понятно. Так, теперь я должен был сказать. Я Смотри, понял, понял. на самом деле, вот что как бы хорошо, да? Я бы с вами не разговаривал бы, если бы вы оба, если бы я слышал от вас какие-то уничижительные определения в отношении украинцев, к примеру. Я бы с вами не разговаривал, если бы вы были наподобие тех дебилоидов-людоедов, которых я вижу, к сожалению, все чаще на федеральных каналах, да? Но я прекрасно знаю, что ты даже там на украинском разговариваешь, да, и не считаешь это каким-то там, как там, все возможные оскорбления, не хочу их повторять и так далее. Я должен сказать следующее. Я украинец. Я буду за свою страну, чтобы она мне не срала сейчас в лицо, и государство, и страна. Потому что у меня создается впечатление, чем больше я за свою страну, тем больше мне вылетает говна в мой адрес. Но мне как бы ровно пока что. Вот. Государство я это терпеть не могу. Я это никогда не скрывал. Я ненавижу это государство. Страна – это моя страна. Поэтому было бы диковато, наверное, если бы я вдруг внезапно после февраля предал свою страну или там страну. Ну, короче, в общем, да. Это для меня вещи принципиальные, понятийные. Когда началось там что-то это самое, да, вот, это я к чему хочу сказать? Что я говорю, ну, что я хочу сказать, что я бы, допустим, не обсуждал бы вообще с вами, к примеру, вопросы Европы, да, еще там чего-то. А ты вообще знаешь, как вот это лохи любят говорить, Высоцкий сказал, что если у моей страны есть проблемы, но обсуждать буду не с вами. Он такого не говорил. На самом деле там была совсем другая фраза, но это любят повторять, короче. Вот, но по Европе я могу сказать. Аккуратно, осторожно. Почему осторожно? Потому что не хочу нагнетать. Потому что я же говорю, на первом месте все равно с проблемами это Россия, а на втором, третьем, четвертом начинается, короче, то, чего никогда не было. Из-за чего, опять-таки, не из-за того, что помогают Украине. Хорошо, что помогают Украине, отлично. Но когда ты помогаешь Украине, ты должен думать хотя бы на два шага вперед. Ты не должен быть одноходовым и одноклеточным. Потому что только одноклеточный, сука, может полностью осушить свои склады, а потом говорить, а если Путин нападет? А ты что, вчера не мог подумать, что если Путин нападет? Ты же отбиваться будешь, будут бегать два гея, отбиваться, я не знаю, какой-то палочкой. Ну серьезно, вы что, с ума сошли? Хорошо, когда ты говоришь, мы дадим 50 миллиардов. Откуда вы возьмете эти 50 миллиардов? Вы их тупо напечатаете. Если вы их напечатаете, будет инфляция. Если вы их возьмете со своих же сограждан, которых вы берете налоги, да? А сейчас налоги, я тебе скажу, ну, в порядке. Я как налогоплательщик знаю, 50% это вообще нормально, да? Во Франции там прогрессивная ставка, там может быть, там какие-то совсем, там до 70, до 80%. Вы сколько будете с них тянуть? С какого хрена? Штаты, которые намного богаче Европы, говорят, America first. Все, сейчас переходят на такую политику America first. Эти сейчас уйдут, конечно, кто бы ни пришел, Трамп придет, Хирам придет, они будут ориентированы на Америку в первую очередь. Здесь же я вижу тетю, которая говорит, смотрите, если мы 1 февраля не проголосуем, говорит, или когда там, 3, ну, по-моему, 1 февраля, не проголосуем за пакет в 50 миллиардов, то мы все равно его предоставим. Но я не скажу, откуда мы, не буду вдаваться в детали. Как это, сука, ты не будешь вдаваться в детали, если я плачу эти налоги? Ты что, с ума сошла или что? Так это нереально. Это невозможно. То есть здесь вдруг система пошла такая, мы будем помогать до последнего. У него говно вываливают фермеры на дороге. Я открываю немецкую прессу, на главной он, самое главное помогать Украине. Хорошо помогать Украине. Но что ж ты, сука, сделал с самой богатой, самой влиятельной страной Евросоюза? Вся промышленность уехала. Ну, то есть крупная промышленность уехала. Куда она уехала? Штаты. Потому что Штаты предоставили гениальные условия для этой промышленности. Они дают эти самые, как их, льготы предоставляют. Они дают льготное, и так цена чип, ну то есть там меньше намного, но они дают еще и льготы на эту цену электроэнергии, газ, все, только давайте сюда. Это же просто тупо галимая диверсия. Я думаю, эти люди, которые сейчас управляют, там, Урсула, да, когда-то до людей дойдет, что на самом деле это было совершено натуральное преступление. Я уже не говорю про закупки, там всякие другие вещи, там достаточно мрачные, когда были закупки вакцин, а потом тетя, желавшая об этом рассказать, вдруг умирает и так далее, да? Ну как ты можешь закупать эти вакцины, договариваться за них, если просто вам может это до фонаря, мне это болит, потому что здесь реально, когда ты смотришь на уровень жизни, который начинает, я же знаю, какой он в Германии был, а сейчас я так смотрю как-то, знаю, ну они всегда экономили воду, потому что я не знаю, вообще это такая, я не знаю вообще для чего жить, если постоянно экономить. Потом они, сука, уходят на пенсию, с 70 до 75 живут, покупают машину какую-то, потом умерли. Короче, ну такая история своеобразная. То есть не славянская, знаешь. Вот. Но сейчас, когда я смотрю на то, как это все снижается и падает уровень жизни, нет такого, что там говорят, там кушать нечего. Да кушать есть еще что. Но попробуй заплатить этот, допустим, за дом, за электричество 2000 евро. Откуда ты их возьмешь? 2000 евро, если, к примеру, в некоторых странах зарплата 1500, а 2 считается нормально. Во Франции зарплата больше, но там ты арендуешь квартиру за 2500. Ну, то есть начинается какая-то, ну, нездоровая фигня на самом деле. И когда на фоне этой нездоровой фигни начинается раздача денег. Хорошо поддерживать беженцев. Нехорошо принимать людей, не проверяя их. Потому что понаехало странных людей с 8 судимостями, реально. 8 судимостей у чувака. Приехали больные нехорошими болезнями. Их никто не проверяет. Им просто тупо выдают виды на жительство. И что дальше будет? Никто из них назад, конечно, не собирается. Работать, ну как бы тоже я не вижу особого желания. Работают много ребят больше в Восточной Европе. Я думаю, связано с тем, что в Восточной Европе меньше пособия. Ребята больше из-за этого интегрируются, работают очень довольны. В Польше много, очень много работающих. В Германии нифига. Почему? Зачем вы даете пособие, позволяющее жить? Это же тупость. Если человек и так получает такое пособие, он не хочет работать. Вот. Защитить людей, защитить детей, это нормально. Но мужики, когда приезжают с такими лицами, ну, надо, наверное, спрашивать, а что вы здесь делаете? Это раз. Два. Как вы выехали? Это два. Ну и так далее, да. И вообще я считаю, что мужики, которые участвуют во всех этих мероприятиях здесь, ходят и рассказывают, как родину любить. Они обязаны просто быть в окопах. Поэтому, наверное, Европа сейчас, в очередной раз переступив через какие-то законы, возможно, что-то придумает по поводу того, что давай-давай до дому, до хаты, как бы. Первыми начнут Вангую, первыми начнут беспредельная Литва, не имеющая законов Латвия и так далее. И прочие Эстонии. Вот так. Класс. Что вас еще Будем интересует? В целом, вот эти митинги в Германии, они могут во что-то большее вылиться? Или вот 5 дней Могут. пройдет и все? Могут, Не, да? могут. Во-первых, они добьются своего. Дело в том, что Германия... Нормально. А ты в Москве просто, так вот это у вас, видишь, отстал интернет еще. Все, все, да, все уже появилось. Нет, Вот. у нас 1000 мегабит или килобит, как оно называется. Да, Правильно. это так пишут. Мы знаем цифру, но не знаем, как называется. Это так пишут. Я вон в мексиканском селе, у меня просто летает. Это же видно, что... Нет, на самом деле, ты понимаешь, ты сказал такую вещь, ну, обидную, что мы там плохо как-то относимся, значит, к украинцам или так далее. Такого абсолютно Я сказал, что вы как нет. Я раз... сказал наоборот. Нет, я просто к чему говорю, что, ну, тут понятное дело, у нас половина России это смешанные браки. То есть у меня есть друзья, у которых жены привезенные там из Харькова, там, да, вот они вместе сошлись, у них есть дети, они живут, и, конечно, но как можно плохо относиться там к Так а каким-то людям? почему тогда в таком случае все комментарии забиты? Вот этим вот, убей хохла и Вот так ты далее. понимаешь, меня это и пугает. Почему? Потому что я абсолютно так же вот наблюдаю картину, и я понимаю, что вот все агрессивные люди, которые хотели, значит, войны, они уже потихоньку заканчиваются, да, и вот сейчас действительно появляются такие вот моменты, что люди в окопах оказываются те, которые там не должны быть, да, и когда ты призываешь там убивать всех и пленных, и там никого, ну, ты же должен понимать, что там сидит просто, ну, Вася там какой-то, заложник ситуации, ну, я, в смысле, не хотел обидеть людей там с таким именем, ну, я образно говорю, да, там, которые просто его поймали, засунули, дали автомат, сказали, стреляй туда, и все, он стреляет, его за ухо поймали, вытащили, ну, какой смысл в том, что ты его убьешь, если он, ну, это безобидный человек, смысла в этом нет никакого, но даже когда ты это пытаешься транслировать, что говорит, ребята, вы должны действовать там, да, как контртеррористический спецназ, да, вы должны сейчас на фронте разделить, вот здесь вот агрессивный человек, да, с ним ты должен воевать, здесь может быть, скажем так, заложник ситуации, да, с ним надо поступать немного по-другому, потому что в итоге конфликт закончится, наступит какое-то перемирие, и, возможно, это будут люди, там, граждане нашей страны, а может, не Да наши, ну, ладно. не, ну, все равно, ты понимаешь, не, ну, Вот эти смотри, вот ваши мечты все, вот это Нет, вот у как бы... нас же территории уже какие-то есть, понимаешь? А украинские временно оккупированы, имеешь в виду? Ну, конечно, они же для всех разные получаются, понимаешь? Для вас оккупированные, для нас освобожденные. Но смысл в чем? Что этот человек может быть с этих территорий, да, и Ну когда да. будет какое-то заключение какого-то Я окопа, же вижу значит. этот градус ненависти. Я понимаю, что большинство вот этих вот, они сидят на пропуканных диванах, в задроченных хрущобах. И вот Они это... меня хотят убить, понимаешь? Вот эти люди, которые строят, они меня хотят убить. То есть, несмотря на то, что я вроде как и на фронте был, и то, и то, и то, и они мне пишут, что ты там вот сливаешь на эту тему. Ну, смысл сливаю. Ну, давайте вообще всех убьем. И нас вот сейчас как на Израиль смотрят, просто, блин, там 50 тысяч тонн бомб там куда-то выбомбили, вообще там ничего нету, просто Терминатор фильм там, ну, черепа и все. Ну, вы хотите что, такой подход? Вы думаете, нас будут любить после этого или что? Ну, очень странно как-то. Вот однобоко, все, на все смотрят однобоко, вот как-то, знаешь. Вот Белгород обстреляли, давайте сейчас там Киев сравняем. В смысле? Да если в Киеве сидит один человек, который там к нам нормально относится, мы уже не имеем права там туда бомбить вообще ничего. Если один человек сидит там, Я они... вот, я слушаю вот это вот, снесем там Киев, да мы там снесем это, потом отстроим. Я просто, я не знаю, я смотрю на этих чмырей, которые это рассказывают. Вот эти вот убийцы вот эти вот сидят с вялыми руками. И вот это вот начинают рассказывать. Я каждый день их вижу. Честно говоря, ну вот больше какого-то понимания иногда у людей, которые там где-то даже в окопе. Они, у них какое-то больше понимания этого. Но вот эти разжигатели, конечно, то, что они делают на самом деле, так поливать костер бензинчиком, это трындец. Это, конечно, для них первые эти самые котлы в аду, я считаю, должны располагаться. Потому что, ну, настолько уже это все нацисты, говорит. Вот так здесь убиты нацисты, я думаю, блядь, когда он успел стать нацистом? Ну, когда? Ну, когда вот его поймали в Одессе, на улице, отправили, 2 дня где-то передержали, отправили сразу же, и он сразу в нациста превратился, которого надо моментально убить. Вот я не могу этого понять. Говорят, там сидят эти клоуны. Ему надо было там сдаться в плен, еще что-то. Они не представляют вообще, что такое поле боя там и так далее. Да? Сдаться в плен, вот эти вот все эти вещи. Но когда, смотри, когда мне говорили полгода назад, за что воюете и так далее, ну я говорил всегда, вы же можете то же самое сказать по поводу солдат Красной Армии, которые воевали, у которых там репрессированы близкие, убили всю семью там где-то в селе, от голода умерла и так далее, что за Сталина воюешь. Нет, воюю за свою, которых там, за свою жену, за своих детей и так далее. Проходит определенное время. То есть это подъем у украинцев. Любом, ну, однозначно. То есть моя жена покупает какие-то вещи украинские. Не для того, чтобы красоваться, ходить, вот это вот понты гонять, там какие-то вышиванки или что. А для себя, знаешь. И как бы начинается вот эта вот история. Я знаю моих знакомых, они начали говорить на украинском. А потом мы видим, как это быдло-то. Ну, мы видим, как эти черти воруют так, как не воровали никогда. Как эти черти разворовывают армию Резников. Все думали, где Резников? Он, наверное, уехал в Британию. Он в Британию уехал. Но вот он был замечен 2 дня назад на этом самом воздвижении памятника Кравчуку. Стоит Резников с ОПЗЖшниками, стоит с Уркисами, стоит Резников. Ёпта, человек, который не наказан за то, что он оборовал армию. И ты такой смотришь на это, потом ты смотришь на их детишек, на их родственников, на их блядей, которые выезжают за границу, возвращаются, катаются по ночам, несмотря на комендантский час. И ты такой думаешь, стоп, что-то здесь не то. Если бы, условно говоря, вы, как тот же Сталин, надели там эти самые там сапоги, да, одни, которые у него были дырявые, и там шинельку какую-то там в таком случае, если бы ваши дети воевали, как его сын, к примеру, да, оба, то тогда было бы другое отношение. Но вы же попрятали всех. Нет ни одного воюющего ребенка-депутата. Есть один воюющий депутат, Костенко, по-моему. Вот. И он сейчас критикует так действующих, что это просто трындец. Никто не воюет. Если ты хочешь... Цари, их дети воевали. Там великий кто? Николай, по-моему, да? Этот самый великий князь или кто он? По-моему, да. Он же погиб. Нахрен, да вы чё? Погибали князья, шли, отправляли какие-то медсестрами там с этих самых своих дочерей. Ну, Вы же... дворяне все воевали. Да, конечно, но это было позорно не воевать. Вы же должны, ну, как-то соответствовать. Данилов спрятал своего ублюдка сына. Дочка поет. Короче, все какой-то кони, люди, короче. И вы при этом рассказываете, что вот этот должен поехать туда, защищать Бахмут, который нахрен никому не всрался, и ему оторвет руки, ноги, он вернется в таком как бы виде домой. А я вижу на фотографии ребят, которые возвращаются без ног, без рук, без лица. Лица нету, все, ему до конца дней. Он может быть, у него даже мысли, что лучше бы он погиб. Это ужас, какие они возвращаются. Их нельзя как бы, их восстановить нельзя. А ваши дети, внуки, друганы, друганы, друганов, друганы, катаются по Европе. Я их вижу. Я вижу этих тварей, которые из ОПЗЖ. Ой, фу, офиса президента, ОПЗЖ тоже. Вот. И, короче, это же не я один вижу. Видят это все. И все такие начинают говорить, слышишь, а может ты отправишься на фронт, а не я? Да как это? Ты что, не любишь родину? А ты? А че это мне нельзя выехать за границу? Мы ж так смеялись. Россия, посмотрите, тюрьма народов. Я прозрел, когда тогда начали в Грузию текать. Я думаю, убегут сейчас все. Они возвращаются. Сидит этот Чичваркин. И явно же видно, какой посыл он дает. Если бы у меня была другая позиция, я бы вернулся. Они все хотят вернуться. Они понимают, что как бы там, ну, не то пальто, да, хотят туда, в тюрьму народов. И самое страшное, их примут только. Ну, у вас вообще очень странная ситуация. Там есть люди, которые открыто говорят. У нас, допустим, оппозиция, ну, если нормальная, адекватная оппозиция, она никогда не говорила, мы хотим, чтобы уничтожилась Украина. Ну, это как бы никто не отнесется к этому нормально. У вас практически вся оппозиция, надо разнести, короче, Россию. Это очень странно. Кремль создал всю эту оппозицию. Я уверен. Самых дегенератов отобрал и вот создал. Вот. Но по поводу другого, что мы-то считали, что там будет закрываться, а тут закрыли. Все, вон, я показывал ролик, где рассказывает Резников. Увидите, у вас будут закрыты границы, у вас будут там та-та-та. Да вы что, гоните? А сейчас то же самое здесь. Но у них не случилось, здесь случилось. Люди, конечно, этого не хотят. Конечно, меня раздражают люди, у которых тиктоки забиты, все там, русский корабль, да все, вбываты, воины, краина воинов. А потом он вплавь перебирается через Тису, а потом будет ходить еще вонять в Европе, как родину любить. Я их встречаю, этих петухов, когда он в самолете там придолбался. Такой: чмо, как ты оказался здесь вообще? Вот это, конечно, раздражает. А так вообще люди, я поддерживаю людей, которые сваливают. Раньше нет, сейчас да. А почему я должен поддерживать этих петухов? Во-первых, когда мне говорят: ты там что там, там не любишь, война идет. Вы должны заниматься тем, чтобы спасать людей. Вывозить людей из Мариуполя, давать им лекарства. Вы, суки, в первые дни бежите и отправляете экстрадиционный запрос получить кого-то там. Слушай, я как раз был в Мариупольской кампании, участвовал. И когда мы заходили, значит, ну, вот первые кварталы, доставали людей, как доставали, люди начинали выходить. Там оказалось, что настолько была ужасная картина, что во время боев, ну, пустой город. Бои закончились, там, значит, противника отодвинули. И оказывается, во всех подвалах люди. Да. Выходят люди, там, просят телефоны. Ну, там, начали, у кого есть телефоны, там, связь плохо брала. Ну, надо было куда-то уходить, чтобы можно было... Люди начинают звонить родственникам, что они живые, все нормально, да. И ты, вот, ну, я стою, у меня просто вот вопрос. Я говорю: что вы здесь делаете? Объясните. Ну, я говорю, ну, мы сейчас не берем там, ну, подоплеку эту всю военную, кто прав, кто не прав, там, как мы сюда попали еще. Просто началась война, да? Что вы здесь делаете? Вы почему не эвакуировались? Они говорят: а нам не дали. Я говорю: в смысле? Если отодвинуть, да. Нас Если разворачивают. Да, отодвинуть то, что вообще вы расхреначили город, но если мы это отодвинем в сторону, так никто не занимался эвакуацией. Сбежал мэр. Мэр сбежал. Они пишут: мы там надо там догнать там кого-то там какого-то Павла надо догнать. У вас мэр сбежал за такие вещи. Пятнашку надо давать. Он просто убежал, бросил людей. Я когда помню тогда, я говорю, ну типа мы же там обсуждали в эфирах, как выезжать. И обсуждается там вот так, там мимо порта надо сваливать в таком плане. Обсуждали, обсуждали. А люди говорят: а нам сказали типа оставайтесь. Да. Нельзя ни в коем случае, оставайтесь. Я говорю: ну как оставаться и что? Сколько там умерло в этих подвалах, сколько там кладбища, сколько там детей мертвых. Я не, ну, понятно, что ответственность лежит, по моему мнению, на Российской Федерации. Не меньше ответственности на тех, кто просто тупо а, не предупредил, ну, может, меньше, но тем не менее. А, не предупредил, б, не организовал эвакуацию, лекарства. Я ж помню, я даже запомнил эти все названия лекарств. Они связаны со щитовидкой. Люди не принимают, чух, все, умер. Вот. Я не говорю уже про инсулин, да. Везде такое было. Никто никого не эвакуировал. Никто даже не озаботился этим. Своих вывезли. Но это есть вопросы сейчас к Зеленскому, ко всем. Но даже с этим совсем люди были готовы воевать, идти, все. Сейчас люди смотрят на это говно и говорят: да я не хочу. Я хочу выжить. Вот все, я хочу жить. Покажи пример, пойди ты. Не то, что Зеленский приезжает с понтом, там он без бронежилета, еще он знает, что в него стрелять не будет, потому что он выгоден России. Вот, а как бы, ну, забирать на улицах, крутить, это вообще даже вдуматься. Какая это вообще картина? Что будет делать человек, которого вы скрутили на фронте? Он что, он будет рваться в бой? Или он будет очень смело защищать позицию или что? Первое желание этого человека будет смыться. И это абсолютно логично, как бы. Позорище долбанное. А то, что сейчас уже в армию могут призывать без кисти, по сути, без руки, ну, когда примут закон, да? Ну, то это вообще, как бы, у меня слов нет. Да-да. Да, насчет Мариуполя, кто там что виноват и так далее. Ну, во-первых, это была война. Штурм этот прошел не за 2 часа, неожиданно для жителей. То есть это началось еще с Волновахи, это началось задолго. Вот, у меня там много знакомых было. И вот, ну, там, скажем, друзей. И вот, допустим, азовцы, они, две семьи было, они за деньги разрешили уехать только по минному полю. Из 5 машин 2 проехало, остальные подорвались на минах. Плюс, кстати, у одного украинского блогера видео было, где там, в общем, местные рассказывали уже после того, как по Мариуполю все закончилось, что они ходили на водопой. Вот, и азовцы специально минометами обстреливали по водопою. Ну, Пабло, ты должен помнить это видео. Там много... Я тебе должен напомнить, что этот блогер предупредил, что эти люди находятся на оккупированной территории, и в принципе, они, те, кто хотели свалить, уже свалили, а те, кто остались, по всей видимости, они являлись пророссийскими. Этот блогер всегда предупреждал вот такое. Все равно уголовку завели СБУ, но он всегда оставлял такие Я предупреждения. прекрасно понимаю, что блогер юридически подкованный, поэтому он иногда перед тем, как говорить, ну я сейчас для наших подписчиков, перед тем, как говорить о проблемах Евросоюза, периодически говорит так, у России хуже, как бы я понимаю, это чисто юридические моменты. В России сейчас просто офигенно, экономика Нет, ну растет, все. прекрати, смотри, сейчас, ну, здесь свобода слова, это реально есть, здесь есть свобода слова, это факт. Здесь нет свободы слова в бывших советских республиках, они так и остались советскими республиками. Вообще, в старой Европе, слава богу, что есть еще это свобода слова и закон, как бы, если ты уже в суде, то ты по беспределу не пойдешь, да? Вот, но вообще, а в России, я тебе скажу, что отдельные блогеры не могут добиться справедливости годами. Ну, как бы, это не хорошо, как бы нормально идет. А потом какой-то тормоз. Там всякие ублюдки есть, которые до сих пор не выплатили то, что они должны выплатить и так далее. Сейчас вот, к примеру, некоторые блогеры подают в суд, опять-таки, в российский, потому что они все еще верят в российские там судебные какие-то органы, потому что начали обвинять уже непонятно. Ну, короче, всякая херня происходит. Начали дерьмом поливать. За что поливать дерьмом, к примеру, какого-то Пабло? За то, что он просто не изменил своей стране. Где и когда он говорил, что он хочет уничтожения России, к примеру, да? Просто вот такие вещи. А, зато сейчас они как эти, как знаешь, как крысы вот на это сам, на дудочку. Уже Арестович у них герой. Они даже, как те рыбки, они не могут повернуться и там посмотреть 3 минуты назад, что говорил тот Арестович, да? Я поддерживаю обстрелы гражданской инфраструктуры, я там это самое, все, Зеленский мой бог, ням-ням-ням, да, я тебя поцелую. Тут раз уже что-то сказал им два слова, уже Арестович, да он какой хороший Арестович. 4 раза чувак менял направление движения. Это просто И еще трэш. поменяет. Да, конечно, поменяет, но Уже чего нет. поменял, Самое уже хотел. главное, знаешь, нам самое главное его поймать именно в тот момент, когда он в нормальном векторе находится, а потом уже все, пускай А чуть что вы с ним сделаете? Ну, Ц нет, я имею в цитируем, виду за, цитируем. Да. А, за, да, для цитат. только для эфира, не более. Я говорю, именно вот что, когда он говорит, что все пропало, все, надо сдаваться, там все Я такое. Вот абсолютно в этот момент убежден. его поймать, а потом уже Я все, он потом абсолютно поменяет. убежден, совершенно убежден, что это этот самый, что это проект офиса президента. Потому что не может он говорить определенные вещи без уголовки. Это априори. Они попытались сделать из него какого-то типа Павла, вывести его в Штаты. И вот он типа издалека обличает. Я говорю, как для рыбок. Он вчера говорил, что Зеленский это король мира. Что такой человек рождается раз в 1000 лет. Да это, сука, сын Юпитера. Вот, это вообще не человек. И, короче, а сейчас он что-то такое уже тулит, уже начал такое что-то уже. Ну, они собирают остатки электората ОПЗЖ для того, чтобы его подвести под единый знаменатель. Поэтому нет уголовки. Уголовка – это первое, что делается в отношении таких людей, чтобы они не попали в Раду. А если человека нет физически в стране, то намного труднее привести партию свою и так далее. Это там столкнулись там некоторые блогеры с такими вещами. Тогда возбуждается уголовка. Против него нет ни одного уголовного. Это невозможно, если бы это не была связка с офисом президента. Элементарные вещи. Я вам уверен, что Даниил отлично это понимает. Понимаешь? Так вчера, буквально вчера он в интервью Арестович сказал, что Зеленский, надо отдать должное, он упертый, он не прогнулся даже под американцами, как бы и так далее. То А, ну, как есть... видишь, он 5-й раз меняет направление движения уже. Ну Уже все, Зеленский мы не король. успели, мы не успели. Вот нам надо было поймать именно, когда вот он был в нашем векторе. А И сейчас уже скоро все. поменяет нормально Сейчас все. все уже, да. Либо надо ждать какой-то цикл Луны, ждать надо Ну, будет, типа чтобы... их хлопнули сразу. Его хлопнули, это Зеленский, и все. Ну, вот это вот как вы умеете, да? Да, за критику Зеленского хлопнули, все, видишь? 100%. Ладно, сейчас, если серьезно, хотел бы пару минут отнять вашего времени, да, вот Да, насчет... давай, потому что мне уже кушать пора. Да, насчет в целом, что будет происходить дальше, как бы, как я это вижу. Вот, и насчет России, как здесь в кавычках плохо, да, на самом деле Россия развивается, несмотря на сложные условия, несмотря на санкции, они оказались очень эффективным Смотри, катализатором. прекращай. Все, я это знаю. Я это знаю. Все, прекращай. Я не хочу Да, это слышать. Ты это все, все. рассказываешь для кого? Для подписчика? Я не хочу это слышать. Я Все, знаю, все, у меня все. не горит. У меня не горит по этому поводу. Просто я всегда это говорил. Что вы конченые. Вы своими санкциями дебилоидными, доведете до того, что будет беда. Я не думал, что так получится. Есть отрасли, где проблема, это там самолеты, я знаю. Вот. Но остальное я знаю, что сделал Путин. То есть что он сделал? Он отдал предприятия, которые покинули вот эти вот гордые развернувшиеся, он отдал их своим олигархам там и так далее. Деньги остаются в России, зарабатывает Россия, предприятия работают. На что был расчет? На то, что богатые его снесут, потому что им будет трындец, ой, они не смогут ездить, сука, в Польшу в какую-то или еще куда-то. На самом деле они сейчас его зацеловали из-за того, что он им отдал эти предприятия. Это я прочел не на РТ. Это я читаю в Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс. Они об этом пишут, что Путин сделал так, что он отдал и сделал из минуса охеренный плюс, тем самым нейтрализовав всех вот этих, вот как там рассказывали, Авины какие-то, Фридманы, что они там все там, да. Фридман сейчас, вон в России, и все, сейчас в суд подает на Украину. Вот до чего дошли. Второе, что до чего додумались, это когда начали лупашить именно обычных граждан. Просто ты россиянин, все там, желтая звезда, условно говоря, мы тебе Луи Виттон не продадим, мы еще что-то там тебе не сделаем. Чем мы? Машины те же самые там на номерах, да? С одной стороны, хорошо, они как бы должны были развернуться и сказать, Путин, ты плохой. С другой стороны, можно же было предугадать. Они сказали, а, так нас в натуре ненавидят. Этот мир к нам враждебен. Нас не хотят там видеть. Да пошли вы. И даже те, которые были нейтральны, стали не нейтральны. Вот чего добились. Ты мне это хотел сказать? Я это знаю. Я это Нет, знаю, и это хреново. смотри, больше по военной теме, просто это было А. начало, да? То есть сейчас у нас, к примеру, много есть импортных снарядов, не потому что у нас своих не хватает. У нас сейчас все снаряды, ну, там, ствольная артиллерия, ракеты и так далее, они модернизируются под современные условия. Поэтому, ну, на это нужно время, поэтому мы пока пользуемся немножечко еще импортными. Вот, пока у нас станки немножко переделываются, чтобы по-другому вытачивать, ну, грубо говоря, да? Плюс у нас сейчас появится свой Starlink. Очень большие проблемы со связью. То есть у нас связь есть, но она не закрытая, она прослушивается постоянно. То есть ты для противника прозрачен. На войне это очень сложно. Сейчас у нас появится свой Starlink. Вот. Не говорят, ну там танки и все остальное, этого в принципе нормально сейчас изготавливается. То есть у нас сейчас дела пойдут намного быстрее и веселее на фронте. Вот. Чем это все закончится, вот как я это вижу? Я вижу это так, Украина это страна, которая не может быть субъектом геополитики. Ну не может, исторически сложилось, Украина по-любому будет объектом. Она будет под кем-то в любом случае. Я вижу так, что война может закончиться только тогда, когда Украина станет частью России. Я Да, искренне ну это... ладно. Не, ну Да, хорошо, ты нет, но это ты можешь... твое видение. Подожди, Да, подожди. твое А вот видение теперь смотри можно. моменты. Вот насчет власти, да, вот что такое родина? Родина это только территория? Нет, родина это традиции, язык, это вера, религия и так далее, да. На Украине власть что сделала? Запретила русский язык, запретила православие, Рождество. Вот многие пленные, они вот с ними общаешься, они вот, допустим, к примеру, то есть те, кто в плену у нас давно, они не знают, что Рождество на Украине уже 25 декабря, а не 7 января, к примеру. Вот. И вот эти вот моменты, как бы, неужели, и получается, сами же ВСУшники многие, еще начиная с обороны Артемовска со стороны ВСУ, многие записывали видео, типа, Зеленский, что ты творишь, короче, ты у нас веру отнимаешь, последнее, как бы, и так далее. И получается так, что Родина, как комплекс, не только территория, а целый комплекс, оказалось, что только как территория, ну что, грубо говоря, и в составе России эта территория также останется, только в составе России люди еще сохранят, как бы, свои традиции, язык, Я не могу вероисповедание. согласиться, я не могу согласиться, ну просто вообще никак, составу России и так далее. Для меня Украина это Украина, самодостаточное государство. Не согласен, что она может быть только объектом. Объектом она стала только по желанию властей Украины. Все. Если бы изначально было, ну, немножко другое отношение к себе и к внешней политике, возможно, все было бы иначе. Но мое мнение, что ну, очевидно, да, что Российская Федерация, скорее всего, закончит эту войну с плюсом для себя. Я буду говорить так. Это уже очевидно всем, это очевидно всем экспертам, европейским и так далее. По поводу Родины, ну, я хрен его знает. Я 13 лет живу вне пределов Украины. Язык у меня русский. Там, ну, традиции, что ты имеешь в виду под традициями, ну, помимо церкви? Ну, да поешь ты, что допустим, на застолье, ты же меня подманула. Вот у нас угодно. в На бандуре семье... еще, бля, играю при Да, этом. нет, а вот, слушай, а вот у меня родственники поют, понимаешь? Да нет, Выходит, бля. выходит, традиции-то одни, Хорошо. понимаешь? Традиции, ладно, герои, да, то есть герои Великой Отечественной войны, в целом исторические наши герои, не Бандера, Шухевич и прочие петухи, как А бы, то я а вообще реальные не герои. знаю. Я вообще не знаю. Это специально, как специально их втулили, не втулимое. И вот это дурачки ходят. Но сейчас я смотрю, поменьше ходят, потому что, наверное, призывать будут. Но какой Бандера? Ну, о чем ты? Это все, ну, музыка, как бы, да, ну, опять же, язык очень мощно. Ну, а что может быть важнее языка и веры? То есть языка, на котором ты думаешь, да, и веры. Книги те же, опять же, культура, да, то есть запретили там Пушкин, Достоевский. Как вам запретили, Ну, конченые? история, история. Так, История. слушай, отказались от Окей, победы, отказались от победы, конченые. Они теперь 8 мая день траура, блядь, или как там, воспоминаний, или что там. Как это вообще может быть? И ради чего они должны сражаться? Окей, простой вопрос. Как ты видишь завершение этой войны? Вот просто. ну, я вижу, если по-честному, да, я, конечно же, вижу переговорами. Эти переговоры будут, а, унизительные, б, конечно же, уже невыгодными для Украины с точки зрения слабого. Можно было провести их с точки зрения сильного. Мы уже знаем про упущенные возможности, которые происходили. Можно было провести их до сотен тысяч трупов. Можно было это сделать. Ну, никто не знал об этом, к примеру, что вот такое вот было. Потом только рассказали. Оказывается, Джонсон высказал свое мнение. Ну, я вижу, конечно же, унизительными переговорами, после которых Зеленский закончится, или даже до которых Зеленский закончится. Вот, ну и, а что будет дальше, хрен его знает. 14% хотят возвращаться в Украину, остальные не хотят. Я не знаю, что будет дальше, не в курсе. Если я могу там включить прозорливость, о, будет вот так. Я не верю, что теперь можно победить, я не верю в это. И в этом виноват в первую очередь власть и коррупция. Коррупция-власть. Вот и все. В этом не виноват. Не, ну, то есть нет такого, что вот они гении, они победили. Эти просто конченые, поэтому они проиграли. Вот и все. Нет, ну и эти тоже гении, как бы. То есть у нас солдаты, смотри, обрати внимание, что расчет был на то, что солдаты будут отступать наши, да? Но они не Не, отступили, ну и да, они они там... пошли вперед, понимаешь? Дело в том, что на этом кураже, конечно, следовало однозначно объявлять там победу, да, после Херсона, условно говоря, и выходить на какие-то с каким-то предложением. Ну, то есть, понятно, и до этого можно было. Сейчас, ну, сейчас не, ну, не будет ничего. Не будет ничего, что могло бы переломить. Говорят, F-16, ну, то же самое говорили про эти дырявые, короче, лангусты, эти, блядь, фанерные, я не знаю. На самом деле, ничего не будет, что может уже переломить вот этот ход. Я читаю это во всей прессе. Я не знаю, может какая-то литовская, я им читаю. Может там говорят, что там что-то будет, там победа какая-то. Но все говорят о том, что да, переговоры, переговоры, переговоры, Штаты сейчас отлупятся и все. Европа не потянет, в Европе свои начинаются качели. Люди пока не понимают, но потом поймут. Ну, короче, ничего хорошего для Украины не будет, к сожалению. К моему огромному сожалению. Я могу подытожить. Конечно. Я хочу сказать, что в начале мы все-таки начали плохо. И действительно был момент такой, когда была небольшая растерянность, да, и это чувствовалось и в войсках, и так далее, да, то есть по нам видно было, что мы с каких-то участков начинали отступать, это, конечно, психологически ударило тоже по войскам, да, и я даже где-то, ну, даже не верил в это, что такое возможно, да. Но мы видим, что надо дать должное, что все-таки в том числе и Путин, да, смог эту ситуацию стабилизировать. То есть он смог удержать эту ситуацию в руках. То есть, потому что поплыли многие, я так могу сказать, поплыли многие, кроме ЧВК Вагнер. Вот был период времени, когда просто все отступали. Вот мне говорят Кроме постоянно... подразделений Донбасса, братан. Ну да, извиняюсь, я Кроме постоянно... ВСУ. Нет, я... Нет, но там другая сторона, и поэтому я А просто тут хочу везде, сказать, кроме ВСУ. что... Нет, смысл какой? На Бахмуте и ВСУ поплыли, понимаешь? ВСУ Несмотря поплыли на уже то, что... везде. Просто. Так а зачем нужен был Бахмут вообще? Это Бахмут, это была игрушка Зеленского. Все говорили, убирай солдат.